Спасибо, спасибо. Как всегда, много дел. Ждем, ждем. До свидания. Всего вам доброго. Чубарев положил трубку. Почему-то в первую минуту вспомнились сильно оттопыренные хрящевидные уши главного конструктора Шилова, создателя целой серии первоклассных отечественных двигателей. Его совершенно несносный характер. Подумал, что не в первый и не в последний раз на завод приезжают генеральные конструкторы, но, пожалуй, впервые об этом предупреждают из приемной самого Сталина. Любопытно, что за этим кроется. Точно ли необходимость выявить причины возникших трудностей с запуском в производство нового реактивного двигателя конструкции того же Шилова или еще что? Вспомнилась почему-то приторно-сладкая доверительная улыбка Муравьева. И Чубарев, помедлив, поморщился. «А, пусть их!» — решил он, подстраховывает и перепроверяют. «Если дело касается Шилова, тут ничего заранее не угадаешь. Главное сейчас запустить в серию новый двигатель, переоснастить производство и наладить поток. Ну а все остальное, все тревоги, касающиеся лично его, можно и не брать во внимание. Бог милостив, авось пронесет и на этот раз. А если что-либо выше, то и с характером Сталина он имеет дело уже два с лишним десятка лет. У того, если что наметилось, долго не залежится». Чубарев распорядился встретить главного конструктора, но в последний момент передумал и подъехал к аэродрому сам. По дороге в заводскую гостиницу, уютно разместившуюся в высоких солнечных соснах, он завел Шилова в заводоуправление, недавно украшенное по фасаду смальтой. Чубарев этим очень гордился, потому что достать смальту стоило ему немалых трудов. Показал малое конструкторское бюро, АТС, кабинеты, конференц-зал, отделанный светлым полированным деревом, соединенный с кабинетом директора отдельным ходом. «Широко живете с размахом», — одобрил Шилов, и, привлеченный громадной во всю стену доской с тремя рядами фотографий, под каждой из которых красовались красные или черные флажки, подошел к ней вплотную и стал внимательно ее изучать. «Ну как, наглядно? Лично мое изобретение. Думаю, запатентовать. Начальники цехов этой доски боятся, как черт ладана. Плохо работает — черный флажок ему. Хорошо — красный. Красных, как видите, гораздо меньше».